Одновременно с ритуальным спичем Эликс ощупывает вредоносный предмет. Им оказывается Семина сумка. Это открытие заставляет исследователя стремительно сесть. В ту же секунду он видит хозяина сумки. Тот сидит, затаившись практически рядом, за бампером черного Бьюика. Эликс: «Ну что?» Укатали-таки сивку крутые горки. Сема: «Дурак. У меня что-то с ногой не то». Эликс: «Где?» Сема: «Здесь. Голеностопный сустав. Черт, вдруг перелом». Эликс: «Дай-ка взгляну». Ощупывает ногу. Сема: «О!» Эликс: «Все, все, все, потерпи. Поверни сюда. Так больно? А так? Теперь сюда. Как здесь? А здесь?» Сема: «О!» Эликс: «Не ори. Нет у тебя перелома. Сейчас потерпи. Ровно одну секунду. Я потяну. Хоп!» Сема: «О!» Эликс: «Вставай». Сема неуверенно встает, делает несколько пружинищих движений. «Стоишь? Ну, можешь дальше от меня драпать. С технической точки зрения это теперь возможно. Пауза. А лучше давай посидим. У тебя курить есть? Я свои дома оставил. Так за тобой гадом погнал. Вон в одних подштанниках скорбно демонстрирует». Сема садится. «Нет у меня. Я не курю». Эликс: «Ну что ты прям как не родной, как не русский, ей-богу». Сема: «Я и есть не русский». Эликс: «А меня устраивает. У тебя там стучит себе по лбу. Классно фурычит. Я сроду еще дурака-еврея не встречал». Сема великодушно: «Бывает». Эликс: «А меня, я говорю, устраивает. Если уж жить с кем-то, так лучше уж с умным. Знаешь пословицу? Лучше от умного ненависть, чем от дурака любовь. Вот. Русская народная». Сема: «При чем тут жить? Я с вами жить не буду. Ни под каким соусом». Пытается встать. Эликс хватает его за руку. «Да стой ты!» Опять он на «вы». «Ты думаешь, я голубой? Ох, если бы! У меня недоумка жена была в стольном городе Мелитополе. Законная, так сказать, супружница, чтоб ей расти, как цибули, головой в землю». Сема: «Да какое мне дело?» Эликс: «Нет, ты послушай». «Трудно тебе, что ли, послушать? Она у меня была хорошая. Стирка, вязание, готовка, все такое. И вдобавок она была мудрая. То есть она всегда точно знала, где что лежит и стоит. На какой такой полочке. Не только предметы, а вообще понятия, чувства, все такое. И где на какой полочке все это стоять будет, хоть тебе через миллион лет. Вообще-то она не думала. Она это не умела. Она, знаешь, ведала. Знаешь, как это у самок бывает. Ни тебе страстей, кроме, конечно, постельных, ни сомнений, кроме как по части месячных. Но ей же надо размножаться. Надо. Вот у нее все и сведено, как у тараканихи, к простейшей и незыблемой репродукции, даже если она не брюхата. Все поведенческие реакции из того же места. Жена, мать и, кажется, член правкома. В народе это называется мудрость».